Глава 23. И мы открыли. Вот прямо сразу. Раз и открыли. Прямо с настройки на дедушкину ауру и прямо сюда, в мою гостиную. Мама и Риата Летиция стояли и о чем-то тихонько переговаривались. С видом, будто они закадычные подружки. Дед хранил вид невозмутимый, но явно устал и мечтал спрятаться в одиночестве и минимум неделю ни с кем не общаться. Надо бы ему домик у моря снять, что ли. Отпуск устроить. Увидев меня в разрыве пространства, он скупо кивнул, улыбнувшись лишь глазами. «О, Клариса!» — обрадовалась драконица. «Деточка, рада тебя видеть. Забирай нас скорее, мы все сделали». «Клара, доченька», — улыбнулась мне мама. «Проходите», — жестом поторопила я их. «Проходите, гости дорогие», — жизнерадостно позвала горгулья. «О, хотите, мы толтик заказом и много мяса? Или в листола рыбку кусить?» «Хотим, все это хотим. Рыбку тоже, что бы это ни было», — ответил за всех Риат Монг. Подхватил свой рабочий саквояж и подбородком указал дамам пройти вперед. Что они и сделали. Драконица ворвалась первая. Я аж испугалась, что начнет тискать меня или горгулью, но нет. Взрослая магически одаренная женщина понимала, что нельзя сбивать мага, который удерживает потоки стихий и портал. Мама перешла второй, сразу же сдвинулась в сторону, освобождая место для главы рода, и принялась осматриваться. Ну и последним прибыл дедушка Хенрик. «Внучка», — протянул он мне руку. Я отпустила портал, позволяя ему захлопнуться, подошла и обняла его. А деда поцеловал меня в лоб. «Ну, наконец-то нормально встретились. Совсем-то у меня стала феечка», — сказал он с теплотой в голосе и погладил по ярко-розовым волосам. А потом с усмешкой добавил. «Даже беспорядок и легкий хаос. Какого не бывает у мага-бытовика или тем более у некроманта». «Мы не ожидали гостей», — сконфуженно ответила я. «И только закончили работать. Сегодня весь день клиенты шли, одни за другими. Мы еще не прибрались». «И ничего страшного, Клара». Притянула меня к себе мама, обняла и поцеловала в щеку. «Здравствуй, дорогая. Покажешь нам свой дом?» «Клариса, приветствую. Обнимать не буду. А вот тебя, розовая прелесть, я с удовольствием потискаю. Можно?» Протянула руки к горгулье драконицы и просюсюкала дурацким голосом. «Уйти, моя сладенькая». Нечисть захихикала, сделала умильную морду и вспорхнула на руки Риате Летиции. «Зараза, ты совершенно неотразима!» — кивнула ей мама, не выпуская, впрочем, из объятий меня. Соскучилась. Мы ведь так и не виделись. Не считая мельком у амазонок, когда они вошли, она с Ирденом и заразой в портал вышвырнули. «Приветствую, зараза Монг!» — отвесил ей церемониальный кивок глава рода Доминго Хенрик Монг. «Приветики!» Помахала им по очереди лапкой зараза. «Я сейчас вас тоже обниму. Подождите, пожалуйста. Свеклёв, тискай меня скорее, а то меня ищу дедушка Некломантик и мама Некломантик должны обнять и расцеловать. Манизи, мне тоже страшно лады». «Не настолько рады», — хмыкнул дед. «Ой, да не стесняйся, дедушка. Я лезлисаю меня обозять». Ничуть не смутилась нечисть. «Почему же не настолько? Я с удовольствием расцелую такую прелесть и буду немножко обожать». Усмехнулась мама, ожидая своей очереди тискать розовое крылатое недоразумение. Мне мальчики множество восторженных вестников слали все время, пока зараза гостила в замке. «А где же мой сын?» — спросила Риата Ланс. «Нася, классная гадить где-то летает». «Что? Как?» — моргнула непонимающе мама Ирдена. «Наша красная гадость», — перевела я. «Не обращайте внимания, эта зараза так шутит. Она же маленькая». «Ага», — рассмеялась она. «Да, я, пожалуй, соглашусь с милой заразой. Мои мальчики — та еще гадость крылатая. С годами и хоть стало можно различить по цвету чешуи. Ирден однажды стал красным». К тому времени, как классная гадость вернулась, я успела показать родителям дом. Весь. От подвала до чердака, оба двора, и тот, что обращен на улицу, к калитке. Ну и, соответственно, представила родню розочкам. и продемонстрировала внутренний дворик с фонтанчиком, который я так и не успела еще довести до ума и сделать подобающим украшением территории. Розочки были оценены по достоинству. Пауки-кружевники тоже. Как сами, так и та фата, которую они для меня выплетали. И мама, и свекровь пощупали свободный край, одобрительно покивали и сообщили, что планируют заказать мне множество кружевных штучек. Потом. И готовы оказать материальную помощь для покупки большего количества паучков. В счет будущих приобретений, так сказать. А я и не стала отказываться. Они же все равно мне эти деньги дадут. Мама, они же такие мамы всегда. Откажусь я или возьму сразу, неважно. Раз они решили, что мне нужно еще пауков, значит, у меня скоро появятся еще пауки. Но если возьму деньгами, смогу выбрать именно тех пауков-кружевников, которых сама сочту нужным. А не возьму, ну, значит, мне их просто привезут посыльные. Уже выкупленных и поставят перед фактом, что нужно принять груз. Знаем, проходили не раз. С родителями всегда так. Лучше сразу принять их искреннюю помощь, отрегулировать ее размер, направить в нужную сторону и наслаждаться. Потому что она всегда от любви. Для разнообразия дракона муж заявился не через окно второго этажа, а со стороны крыльца, ведущего во внутренний двор. Впрочем, он не изменил себе в эффектности появления. Сначала раздался стук в дверь, причем стучали явно ногой. Потом гость просто вломился внутрь и громко позвал. «Прелесть, лапушка, я пришел». «Летю!» — подорвалась зараза. Действительно взлетела и поспешила к Ирдену. Я была не столь стремительна. Ну и потом с такими призывами «прелесть и лапушка» — это он кого звал? Нас обеих? Или только горгулью? «Я тоже соскучилась. Телуй меня скорее». Мы с двумя мамами переглянулись. Рята Летиция не смогла скрыть смешок. Моя мама смеялась глазами, но на лице хранила вежливый интерес. Но мы, все трое, поднялись и поспешили встречать припозднившегося Ирдена. Дедушка в это время отдыхал на втором этаже в выделенной ему комнате. Все же возраст давал о себе знать, как бы он ни крепился. Картина была умилительная. Ирден стоял, разведя руки в стороны. В каждой у него были подарки. В одной — букет ромашек, в другой — огромная коробка с тортом. На плечах у него сидела зараза, обнимая его за шею всеми лапками, да еще и крыльями голову. Так что лица дракона мы не увидели, но он нас явно услышал. «Ягодка, спаси меня», — сдавленно проговорил он в пузико заразе. Я зажала рот рукой, чтобы не смеяться в голос, но поспешила спасать жертву нежной привязанности нечисти. Забрала у него торт, шагнула в сторону, аккуратно вынула из пальцев ромашки и сказала. «Зараза, милая, ты сейчас задушишь Ирдена?» «Нет, я зимягенькая, место для носа есть». «Место для носа есть», — подтвердил тот. Освободившимися руками аккуратно перехватил горгулью и спустил ее ниже, прижав в груди, как кошку. «О!» — увидел он двух гостей. «Дамы, мое почтение. Риат Антилия, мама, а папа тоже тут?» «Здравствуй, ребенок», — шагнула к нему драконица, потянулась и поцеловала в щеку. «Папа дома, Эдгар все еще у Монков в гостях». «Добрый вечер, Ирден. Рада вас видеть снова», — кивнула моя мамуля. «Я прибыла с моим свекром. Мы завершили свои обязательства по договору с амазонками. И зашли сначала навестить Клару и заразу, ну и вас, конечно же». «Есть хочешь?» Только тогда подала я голос. «Конечно». Желудок дракона издал при упоминании еды даже не урчание, а настоящий рев, заставив Ирдена сконфуженно замереть. «Чнам», — договорил он и улыбнулся. «Ничего себе», — уважительно протянула горгулья. Все засмеялись, но в этот момент и желудок драконицы тоненько заурчал. Она округлила глаза, а потом засмеялась. «Мы драконы, дорогие мои, этим все сказано. У нас зверский аппетит. По-хорошему бы нужно перекинуться и заесть голод бараном или двумя. Или хотя бы бычком, но за неимением возможности. Ирден, дорогой, сейчас будем ужинать. Мы с Кларой все заказали. И я сама поужинаю с тобой за компанию второй раз. Или третий». Сбилась она. «Четвертый. Ну, мы совсем не считаем драконом, а ты не думай. Я от Ози еще поужинаю. И тортик. Я только тортик, сказала я. Мам? Я тоже ограничусь только чаем и десертом. Маги смерти очень любят сладкое. Да, все любят сладкое. Как же его не любить? Ариату Доминго мы просто оставим его порцию. Не стоит его будить, правильно я понимаю? Спросила мама Ирдена. Да, Летиция, он отдохнет и спустится. Клара, с какой-то обидой вдруг произнес Ирден. И я поняла, что он ждет. Ну, не таких пламенных объятий, конечно, как от заразы, но все же более теплого приветствия. А я вдруг жутко покраснела, сама не знаю с чего. Просто одно дело все наши препирательства и перепалки, и совместные ночевки в разных местах, и даже то, что я его видела голым и грязным, и с треноженным одеждой в железном панцире. И совсем другое — вот так, на глазах у наших мам. Поэтому я подошла к нему ближе, привстала на цыпочки и аккуратно чмокнула в щеку. «Привет». «Ой, ну чего ты как неладная?» — возмутилась Горгулья. «Илден, хватай ее быстрее, тьмокой!» Дракон засмеялся, одной рукой приобнял меня, наклонился и тоже чмокнул. Получилось куда-то в макушку, но это заставило всех расслабиться и улыбнуться. Ели драконы много. Мы, конечно, подготовились и заказали еды чуть не целую телегу. Что-то отправили в стазис, полагая, что это на следующие разы. Но, глядя на то, как Ирден опустошал горшочек за горшочком, блюдо за блюдом, я понимала, что на завтра ничего не останется. Потому что Риата Летиция уже четырежды ужинала точно так же, а сейчас снова составила компанию сыну. Впрочем, к драконьему аппетиту я уже привыкла. Мама, похоже, тоже. Все же они провели не один день бок о бок с драконицей. Я, зараза, и моя мама есть не хотели, но и ждать, пока остальные насытятся, чтобы добраться до десерта, не стали. Разрезали торт и наслаждались им. «Как там все обстоит у амазонок?» Утолив голод четвертой порции жаркого, спросил Ирден. Все хорошо. Клара была права. Там была работа для некромантов», — ответила Риата Ланс. «Мам, сейчас ты расскажешь, наконец? Ирден здесь и тоже готов слушать», — спросила я у своей мамы. «Да, дети», — кивнула она и пояснила на вопросительный взгляд дракона. «Мы ждали вас, чтобы не повторять историю дважды». «И?» — поторопила я. «Ты совершенно верно все почувствовала, дорогая. Это был древний артефакт магов смерти. Настолько древний, что даже Риат Доминго не брался указать его точный возраст. Более того, он принадлежал некоему культу. То место — древний храм, как вы уже знаете. Практиковали там человеческие жертвоприношения. Причем умерщвление происходило не как в последние столетия в схожих культах, на алтаре и ритуальными ножами, а через страшные истязания и пытки. Чем дольше мучилась жертва, тем больше энергии она давала, умирая. «О-о-о!» Я прижала к губам ладони и чуть отодвинула от себя десертную тарелку с недоеденным кусочком торта. «Да, детям», — кивнула мама нам с Ирденом. «Сейчас, насколько нам известно, культ полностью ушел в небытие. По крайней мере, упоминаний о нем нет. Мы отправляли запросы, пока работали, но то, что нам поведали поднятые жертвы из захоронения, это страшно». «Погоди, мама, захоронение? Там еще и массовое захоронение?» «Конечно, а куда же девать тела?» «Под храмом находится огромный могильник. Судя по количеству найденных нами тел, в это место столетиями заманивали разумных и приносили там в жертву неизвестному нам кровавому божеству. Найдены тела представителей разных рас. Там и люди, и орки, и гномы, и эльфы, и драконы, причем в обеих ипостасях. И даже феи, дорогая, причем еще крылатые. То есть это очень давние смерти. Горгульи тоже зараза. Ваш вид хоть и относится к нечисти, но все же вы разумные и были вполне адаптированы к жизни в обществе. Многие из вас работали на другие народы». «Какой ужас», — пробормотала я. «И что же, как вы?» «Да, как обычно. Пришлось поработать. Все останки сожгли. Там было много, очень много костей. Их нельзя было закапывать, они бы однозначно поднялись рано или поздно. поэтому только очищающий огонь. И тут нам весьма любезно помогла Летиция. Я непонимающе перевела взгляд на свекровь. «Драконье пламя. Мы можем не только лечить, очищать или восполнять жизненную энергию. Мы еще и можем сжечь все так, что не уцелеет даже праха. Вы наверняка это проходили на расоведении». «Да, проходили. Просто я не думала, что это можно использовать при кремации». «Нет, дорогая», — покачала головой мама. «Это была не кремация. Мы сначала провели обряды очищения. Пришлось сделать это партиями, к сожалению. Слишком много было убитых. А уже полностью магически очищенные кости складывали в огромные погребальные костры для ритуального сжигания». «А прощание и очищение жрецами было?» — спросил Ирден. «Нет, конечно, ты что?» — всплеснула руками Риата Летиция. «Забыл. Они были уже принесены в жертву некоему божеству. Их уже отдали. Они жертвы ему». «Да», — кивнула я, размышляя вслух. «Если бы эти останки попытались отправить на перерождение с обрядом другой веры, то вышел бы конфликт интересов божеств. Тот, кому эти жертвы уже принесены, имел бы основание оскорбиться и проявить свою волю». «Именно. Нет-нет-нет, только уничтожить полностью. И не вздумать даже касаться богов. И как проявлять в их адрес неуважение, так и пытаться отнять то, что уже их». «Значит, вы все эти дни сжигали тела, найденные в могильнике?» «Не тела. Кости. Одни только кости, к счастью. Но и отыскали древний артефакт. С ним пришлось повозиться. Признаться, я о таком раньше даже не слышала». Покачала головой мама. «Если бы не твой дедушка, то и не узнала бы. Ряд Доминго когда-то в юности встречал упоминания о подобной структуре. Он отправил вестники нескольким своим коллегам с уточняющими вопросами о подобных артефактах. И по крупицам сумел собрать сведения, чтобы разобраться и обезвредить этот опасный предмет». «Вы его уничтожили? Не вывезли с территории амазонок?» — спросил Ирден. «Уничтожили. Такие вещи нельзя оставлять. Слишком древний, слишком опасный». Риата Ланс кивнула несколько раз, наткнула на вилку кусок мяса и положила в рот. Действовала она, кажется, не отдавая себе в этом отчета. Что характерно, Ирден также машинально повторил за ней. «Мы с мамулей только переглянулись. Вот ведь драконы. У них даже аппетит не испортился от таких бесед. Ладно я. Я выросла в замке некромантов. У меня няня с какого-то момента была зомби. Но нормальные, адекватные, разумные существа все же должны как-то более ранимо реагировать, как мне кажется. А эти сидят, жуют. Вон, по второму куску мяса в рот отправили. Так они вообще все снова съедят, даже то, что я припрятала и сокрыла отводом глаз. А то уж позавтракать нечем будет. В этом доме слишком много драконов, вот что я хочу сказать. И эти драконы слишком много едят. И самцы, и самки. И, кажется, я что-то такое уже не единожды думала. Какая-то такая очень привычная мысль».